Вскоре появился спокойный и вроде бы рассудительный Грубин. Помню плавное, размеренное, но неумолимое нарастание абсурда в наших хождениях по утреннему городу. В поисках чего? Похмелились мы уже не раз и не два. Теперь я понимаю, что вело Сергея. Ожидание новых происшествий с его героем и с ним самим, нарабатывание нового сюжета, шла неявная, но постоянная и нацеленная работа по превращению жидкого молока жизни в густую сметану довлатовской прозы. Но я в этой лаборатории долго не выдержал и собрался домой. Довлатов вдруг тоже сказал, что хочет домой, приглашает меня к себе в гости. Хотя я и устал от бессмысленности происходящего, отказывать было невежливо. Мы простились с его свитой, уже значительно разросшейся после посещения многих злачных мест, и свернули с Невского на Рубинштейна. Видно, с моей помощью Довлатов решил как-то сориентироваться в тогдашней литературной жизни или хотел сфотографироваться на всякий случай. На самом деле он собирал нас материал, из которого получилась потом «Невидимая книга», первая его заметная публикация. Многие из тех, кто, казалось, тогда преуспевал и смотрел на Довлатова свысока, останутся в литературе лишь как персонажи той книги. Он кидал нас в свою копилку. Фотография моя в его воспоминаниях сохранилась. О моих похождениях с гусеницей, к которой я потом внезапно охладел, что-то из духа моих ранних рассказов, в том числе и устных, он, безусловно, схватил. Мое воспоминание проще. Мы купили в гастрономе на Рубинштейна бутылку вина и пошли к нему. Помню тесную комнату, большую часть которой занимал огромный дореволюционный буфет. Такой же стоял и дома у нас. Довлатов достал стопки и собирался разлить, но тут вошла его мама, Нора Сергеевна. Я встал, поклонился. — Познакомься, мама, — сказал Серега. — Это Валера Попов. — Хорошо, что Попов, но плохо, что с бутылкой. — Это моя бутылка. Сергей мужественно взял вину на себя. — Нет, моя. Мне не хотелось уступать ему в благородстве. — Если не знаете, чья, значит, моя, — усмехнулась мама и унесла бутылку. Еще один довлатовский сюжет. Потом я еще несколько раз встречал Довлатова в алкогольных парах. Понемногу он снова стал заметен и всем привычен. Но все как бы стояло на месте. Все порывы заканчивались ничем. Как четко сформулировал сам Довлатов. Чем не закусывай, блюешь все равно винегретом. В июне 1966 года у Лены и Сережи родилась дочь Катя. Это событие, безусловно, было спасительным для Сергея. Дочка заставила его как-то собраться, сосредоточиться, хотя образцовым отцом и заботливым семьянином он отнюдь не был. Порою он носил грудную Катю в большой сумке, ходил по делам, вынимал из сумки бумаги, и люди с удивлением видели, что там еще находится и грудной ребенок. И тем не менее, именно Сергей вдруг как-то оказался главной нянькой маленькой Кати. В садик и в поликлинику по ее делам ходил именно он, а когда она стала ходить, гулял с ней, на ходу сочиняя сказки и детские стишки. Потом же он добился, чтобы Катя, когда-то он сам попала на лето в знаменитый Артек на Черном море. Катя в жизни Довлатова — главная отрада, любовь, а в конце, особенно уже после его смерти, помощница и хранительница. И когда Сергея заносило, о ком он больше всего вспоминал? О Кате. Вспоминаю встречу. Иду я по Садовой мимо розового инженерного замка. Навстречу мне шествуют два красавца — изящный Толя Найман и огромный Сережа Довлатов. Лето, тепло. Левой мощной рукой Сергей грациозно небрежно катит крохотное креслице с младенцем. — Привет. — Привет. — Вы куда, — спрашиваю я. — В летний сад, а я на зимний стадион. Быстро на ходу сверкнулись слова, пусть не алмазные, но для мемуара вполне пригодные. Тогда на Садовой рядом с ним не случайно оказался именно Найман. Пара не хуже, чем Герцен с Огаревым. В ту пору речи Наймана оказывали на Сергея определяющее влияние. То ли постоянно пугал Довлатова тем, что он вот-вот станет современным прогрессивным писателем, борющимся за назревшие в обществе перемены и так далее, и, слава богу, уберег от этой участи. Высокие, я бы сказал, снобистские требования к литературе, свойственные надменным ценителям той поры, бывали порой обидны для начинающего писателя. Чего они мне все этим Набоковым тычут? Но для закалки необходимы. Мнением снобов, представляющих на самом деле лишь тончайшую пленку над глубинами жизни, при этом не намеренных считаться ни с кем и не желающих знать реалии ни жизни, ни литературы, чаще всего только их мнением и создается литературный авторитет и успех. Так было тогда, так сейчас. Снобами в Ленинграде, особенно среди тех, кто как-то связан со словом, были едва ли не все, и даже те, кто на работе писал правоверные передовицы, вечером стягивал с полки Кафку или Набокова. И чем ничтожнее был данный конкретный сноб, тем рванее была его обувь, тем был он строже и неумолимей. Какая там вохра на вкус, который решил Довлатов ориентировать свои сочинения? Тут шакалы другие, и никуда не деться, они судят тебя. Даже если работают, скажем, в комиссионном магазине, ниже Набокова им никого не предлагай. И надо угодить им, иначе никогда ты не будешь в списке. Именно поэтому Довлатов так долго не мог закончить зону. Надо было при всем ее большом объеме точно вдеть ее в игольное ушко, чтобы не растратить зря самый ценный имеющийся у него материал.